«Я и есть всемогущий». Серьезный ответ Еги заставил мозги веснушчатого парня отключиться на долгие минуты с лицом шокированного бедолаги. «Чичева!» – последовало юношеское восклицание с выпученными глазками, когда Изуку смог в полной мере осознать слова мужчины. «Шутка!» – Тошинари все-таки не удержался, проявив на устах издевательскую улыбку. «Тяжеловато сдерживать себя от различных подколов, когда перед тобой мнется кроткий подросток, безобидно глумиться над которым одно сплошное удовольствие. Ну а как еще развлекаться, когда Мицуки и Инка сбежали от тебя в магазин, решив запастись бутылками вина, дабы их будущий разговор на тему взрослой жизни пошел по более гладкой дороге? Вообще, оставлять детей незнакомцу вариант уж больно странный, но ведь не особо-то и ясно, что там в голове у женщин. А копаться в этом, честное слово, Тошинари точно не хотел. Как-никак он нынешний символ мира, но явно не мастер в психологии, чтобы с идеальным успехом разбираться в мыслительных процессах противоположного пола. Блин, почему я такой наивный? Глупый вопрос, надеюсь, что мистер Тошинари не считает меня полным кретином. Ага, герой номер один находится передо мной, скрываясь благодаря своей причуде, еще бы. Пора бы в конце концов перестать фантазировать. По всему залу раздалось отчетливое бормотание Изуку, ведь тот полностью ушел в себя, напрочь позабыв о присутствии Еги. Он начал расхаживать по комнате взад-вперед, сгорбившись еще сильнее, чем напоминал фантастическую горгулью, нежели обычного подростка. Нужно ли расписывать на целую страницу о том, насколько его выкрутасы раздражали всегда спокойного Тошинари? Хватит. Звонкий щелчок пальцев и Мидория был моментально выведен из транса, в который он сам себя и загнал. «А, не хочешь разобраться с Кацуки, наказать его, избить за агрессивный характер? В крайнем случае, можешь и поговорить с ним», с ухмылкой сказал Еги, стянув с себя маску символа мира, коль выпал шанс повзаимодействовать с интересными людьми в своем истинном обличье. «И избить? Че что? Зе зачем? Каччан не заслужил такого. Да, порой его поведение просто отвратительное, но он мой единственный и самый-самый дорогой друг». В отношении взрывного мерзавца Изуку проявлял удивительную сталь, словно защищал не приятеля, а любовь всей своей жизни. Представьте себе такое, кроткий до глубины души парень впервые так твердо решил возразить Тошинари, чем заставил его светлые брови выгнуться в дугу, а разум набраться шальными мыслишками. «Черт, я надеюсь, что до ЛГБТ все не дойдет, упаси Господь», натянуто улыбнулся Еги, совсем не представляя свою реакцию, если Мидория окажется гомосексуалистом и любителем подчиняться всяким садистам. В любом случае, покачав головой, он отбросил глупые размышления, ответив следующими словами кудрявому подростку. «Понял. Помолчи, хорошо, очевидно, что тебе не хватает уверенности, зато ее полно у меня. Я не против поделиться, так что пошли к твоему дружку. Научим его манерам и заставим уважить нас». Похрустевший для наглядности, так сказать, подкрепив свои слова серьезными намерениями, Тошинари хлопнул сжавшегося Изуку по плечу, а после отправился вместе с ним на второй этаж дома Мицуки, где и располагалась комната ее сыночка. Зачем такой пафос? Просто так, неужели нельзя вспомнить молодость мужчине и повздорить лишний раз, показав одной выскочке свое место? Вот-вот, запретов нет, коль все по закону и настроение отличное, а прессовать Кацуки можно и в поучительных мерах, если что. Басурман, выключай тяжелый рок, а не то маме твоей все расскажу. Чуть ли не выбивая дверь из петель, угрожающим голосом громко высказался Тошинари, напомнив рядом стоящему и дрожащему всем телом Изуку их физрука, что отличался от остальных учителей едкой причудой воспроизводить звуковые волны, способные разбивать стекла и бить по ушам. В общем-то, кричать Еги умел, это понял Мидория в первую же секунду их прибытия в логово Кацуки. «Чё, ты не охренел, упырь?» Выключив музыку, Бакуго поднялся с кресла и выпучил багровые глазки, обещая устроить натуральный фейерверк, если Тошинари и Изуку не уберутся отсюда. Вся его комната была обставлена различными мрачными плакатами, а сам он щеголял в футболке с черепами и в шортах с грязными пятнами. Бунтарский дух так и прет, выдавая в нем буйного подростка. Однако кое-что выбивалось из этого шаблонного образа, мигом привлекая внимание Иги. Спрашивается, что именно? Как бы помягче выразиться, сын Мицуки знатно так спалился, подвесив палку над кроватью в углу. Обычная доска, ага, если бы. На досочке располагались невероятные по качеству фигуры символа мира, которые определенно стоили немалых денег. Нет ничего странного в том, чтобы быть фанатом всемогущего, нет-нет, их миллионы, но не каждый будет скупать эксклюзивные игрушки, что поступали в продажу, как ограниченный экземпляр. Безумство, что неуправляемый Бакуго смог предстать перед ним в таком виде. Не ожидал от нахала как ты восхищения, хоть кем-то кроме самого себя, указав взглядом на полку, Еги выдал язвительную улыбку, даже и не подумав о том, чтобы послушаться подростка и выйти из его комнаты. Это тебя не касается, понял. Предупреждаю в последний раз, уходите, особенно ты, Деку. Бесишь меня, брызгал слюной, словно пес, Кацуки, явно не особо довольный тем, что какой-то левый человек узнал в нем преданного фаната символа мира. Он завелся не на шутку, еле сдерживаясь, чтобы не подорвать кого-то. Ха, много на себя берешь, пацан. Взбудораженный Тошинари, будто бы специально подначивал подростка к действиям, раскинув руки в стороны, хотя это было не так уж и далеко от правды. Просто суть в том, что столкновение неизбежно, потому Еги придерживался такого мнения. Пусть конфликт по-настоящему возгорится прямо сейчас, нежели после того, как отношения с его мамой будут куда более налаженными. В задании ведь указано, что он должен научить уму-разуму Кацуки. Так почему бы и не начать в данный момент, коль появилась такая идеальная возможность, когда ни Мицуки, ни Инка не было в доме. Однако тешить себя ложной надеждой глупо, ведь перевоспитывать уже более-менее взрослого парня просто-напросто бессмысленно, но показать, кто здесь главный, не будет считаться чем-то зазорным, как по мнению мужчины. «Сдохни!» — воскликнул парень с пепельными волосами, взмахнув бурлящей взрывами ладонью в направлении Тошинари, чем вызвал крик страха от Изуку. Малец с пепельными волосами потерял контроль над своими эмоциями, чем и заслужил следом получить вескую оплеуху от темного щупальца, а после и вовсе оказаться связанным хлыстами. Причем настолько быстро, что для Кацуки не успело пройти и секунды. Яростно выдохнув воздух, подросток предпринял попытку вырваться, но наткнулся лишь на суровый взгляд Еги, который выпускал из своего тела космический холод, чтобы успокоить гнев сына Мицуки. Ясное дело, что после такого Бакуго оставалось только сжимать зубы и проклинать причуду Тошинари, чувствуя обжигающую боль в районе щеки. «Ответь-ка мне, какие у тебя планы на жизнь?» — задал вопрос глубоким голосом Еги, одним велением пальцев заставив связанную тушку Кацуки подплыть к нему. «Что за идиотская промывка мозгов, кретин? Я, черт бы тебя побрал, поступлю в Юэ и стану величайшим героем, чтобы в итоге превзойти всемогущего». Последовал незамедлительный ответ от парня, что не прекращал кидаться грубыми возгласами. «У тебя не получится. Громкие слова, но с твоим-то поведением они никак не вяжутся. Ты скорее похож на злодея, нежели героя, не находишь? Таким образом твоя роль всегда будет теневой на фоне светлой фигуры условного символа мира. Посмотри на старателя, номер 2 в рейтинге профессионалов. Он отличный показатель того, что, не обладая нужным образом, можно прослыть в народе жестоким тираном без толики уважения и популярности. Так вот, к чему это я веду? Не сказал бы, что ты его полная копия, но аналогичность прослеживается. Запомни, грубой силы у тебя не отнять, но пора бы им показать, обойдя систему ради своего благополучия, ведь такова наша реальность, жестокая и вечно просящая дать отбой. Проницательная речь Тошинари, стоящего с видом бравого командира, повидавшего все на своем пути, посреди помещения, заставила двух подростков широко раскрыть рот от шока, кое-как переваривая поступившую огромным потоком информацию. Не ожидали они от мужчины эдакого длинного монолога, что в некотором смысле раскрывал подоплеку бытия взрослым человеком и открывал неизведанные просторы, как показалось Мидори и Бакуго. Даже вечная злоба Кацуки вмиг поутихла, заставив того впервые поразмышлять над чьими-либо словами, мол, а вдруг он прав и люди меня не примут. Все-таки каким бы вы ни хотели стать героем с благими побуждениями, но возможно ли полностью не зависеть от мнения толпы, занимаясь любимым делом? Впрочем, ответ не требовался прямо здесь и сейчас, коль звенящая и отчасти задумчивая тишина разрушилась бодрым голосом с первого этажа, что ознаменовал прибытие Мицуки и Инка. «Мы пришли». Глава 25. Пьяные. «Я не понимаю, что мне делать». «Изуку, он, такой Изуку, всегда мечтал стать таким же решительным героем, как всемогущий, но родился б беспричудным, как всемогущий, кумир. Это я во всем виновата, ведь просто сдалась вместо того, чтобы поддержать его. Плакала П постоянно и умоляла П прощения, хотя могла бы П подарить своему сыну надежду на успешное будущее. Находясь в изрядном алкогольном опьянении, Инка плакалась в рубашку Ташинари, раскрывая тому все то, что лежит у нее на сердце, путаясь в словах и запинаясь. Тушь растекалась по ее щекам, отдельная благодарность соленым слезам. Еги же сидел на диване и легонько гладил женщину по спине, впервые сталкиваясь с такой ситуацией, так еще и выяснив минутами ранее, что миссис Мидори оказалась лишь мисс, рест ин пиаце ее мужу. Вопрос: как часто вам приходится выслушивать жизненные проблемы от зрелой мамочки, которая и к тому же успела напиться красного вина? В общем-то, мужчина такого не ожидал, считая, что все пройдет в куда более спокойной обстановке и без женских всхлипов над душой, когда двух подростков выкинули на прогулку, чтобы устроить мини-застольное. «Ой, да ладно тебе, Инка!» «Изуку, конечно, робкий мальчишка, но ведь не такой грубиян, как мой сын. Кацуки вообще неконтролируемый. Его бьешь, бьешь, а ему плевать. Постоянно ругаемся с ним, совсем от рук отбился гаденыш этот». Бодро поддержала свою подругу Мицуки, кое-как доковыляв до диванчика в зале. Как-никак она постоянно пошатывалась из стороны в сторону и чуть было не разлила алкогольный напиток, что плескался в фужере. Поддавшись общей атмосфере, пепельного лосе уселась на другой конец мебели, таким образом в следующий момент приобняв за спину Ташинари, припав к нему личиком. Радовался ли своему положению Иги? Отчасти. Идеальное сближение с двумя женщинами, конечно же. Все-таки не согласиться с подобным было бы крайне глупо, но с каких это пор он вдруг заделался пародией на семейного психолога? Опыта в таком у Ташинари определенно маловато, стоит напомнить, что его прошлая жизнь закончилась на деревце, превратившая тело мужчины в кровавую лепеху. В любом случае, громко и часто жаловаться не по части Иги, коль выдался шанс взять быка за рога и соблазнить двух зрелых красоток, страдающих от одиночества. К слову, сам Ташинари, в отличие от Мицуки и Инка, фактически не опьянел, лишь ощущая легкое головокружение. Почему так? Ответ прост. Ну а что вы хотели от символа мира, обладающего замечательным метаболизмом и без своей боевой формы мускулистого шкафа? Напоить его невозможно, наверное. Слушай, Мицуки, простым избиением мало чего можно добиться, нужно подкреплять все весомыми и неоспоримыми фактами, чтобы Кацуки дальше не огрызался. Ты преувеличиваешь, не волнуйся. Кстати, я поговорил с твоим сыном, пока тебя и Инка не было, знай, еще ничего не потеряно, как ты там себе навыдумывала, из него точно вырастет великолепный профессиональный герой, обещаю. Кивая головой с важным видом матерого, сказал Ташинари и мягко повернулся к пепельноволосой, погладив ее по щеке, в честь столь трогательной до пьянства ситуации, которой грех было не воспользоваться. В шальных красных глазах Мицуки же все еще простирались горизонтом хищные эмоции, но те угасали с каждой секундой, покуда чувство благодарности расцветало в ее сердце вместе с пониманием того факта, что мужчина перед ней служил неплохой такой опорой. Однако Инка вниманием Еги совсем не обделил, нежно прижав посильнее мать семейства Мидори к себе и прошептал ей на ушко следующие ласковые слова. Да, Изуку кроток, но он не лишен воли борца за справедливость, к счастью это или к сожалению. Пойми, еще не поздно подойти к нему и подставить свое плечо, раз парнишка так желает быть героем. Инка подняла свое заплаканное личико и их разгоряченные взгляды столкнулись, породив эфемерный электрический разряд. Алкоголь все еще бил по разуму женщине, а эмоции плескались через край, как раннее красное вино в фужере, заставляя обо всем на свете позабыть. Не ведая за свои действия, она поддалась вперед белоснежной шеей, красноречиво закрыв глаза и вытянув красные губы в ожидании поцелуя. Что сделал бы в такой ситуации среднестатистический мужчина? Очевидно, ответил бы на чувства женщины, но Ташинари прекрасно помнил, что рядом находится Мицуки, которая вряд ли бы оценила происходящее. Если в данный момент Еги отдаст предпочтение Инка, то с матерью Кацуки в дальнейшем перейти черту дружбы будет куда сложнее, ведь та точно не станет рушить отношения своей дорогой подруги. Логично, логично. В принципе, есть один нейтральный вариант, который воспользоваться не особо-то и зазорно. За долю секунды Ташинари продумал все, выбрав наиболее хороший план. «Не торопись», – бархатным тоном сказал Еги, звучно чмокнув Инка в лоб, пока Мицуки в стороне тихо хихикала. Бука надула багряные щеки старшая Мидория, тем не менее, всерьез она не обижалась, что как раз было на руку всемогущему. Ташинари, не кажется ли тебе, что ты слишком скрытен от нас? Не время ли рассказать о том, где работаешь и сколько зарабатываешь?» Багровые очи Мицуки блеснули фальшивым хитрым огоньком, а-ля в игру вступила алчная особа. Женщина молниеносным движением положила голову Еги к себе на колени, плавно проведя по его волосам цвета солнца своей ладонью. Нужно ли в полной мере расписывать весь кайф, что испытывал символ мира, находясь во владениях такой зрелой красоты и наблюдая за ее прекрасной фигуркой с первых мест? В целом, Ташинари был совсем не против поведать Мицуки и Инка свою историю, смешав прошлую и нынешнюю жизнь. Он кратко донес до них, что раньше занимался самой разной работой, но после кое-каких событий устроился в агентство Всемогущего, поэтому и проблем с деньгами не имеет. По ходу всего рассказа пьяненький взгляд старшей Бакуго становился все плотоядные и плотоядные. В своих мыслях она вопрошала, может забрать его себе, а не оставлять Инка. К слову, подобное читалось на ее лице на раз-два, так что Еги частенько косился на нее, а вот мать Изуку смотрела на мужчину с каким-то странным придыханием, к концу повествования, все-таки не выдержав и спросив: «Ташинари, а ты знаком лично с символом мира?» «Да», — с легким конфузом ответил Еги, однако глупым не был и быстро смекнул, к чему такой вопрос, что как раз и подтвердили следующие слова Инка: «Пожалуйста, познакомь Изуку с ним». Символ мира всегда вдохновлял его. В больших изумрудных глазах ярко замерцала радость, словно молния на фоне ночи. В ее поведении появилась великая бестактность, коль красивое личико женщины стало нависать над лежащим Ташинари, свеча колышущимися грудями. Впрочем, он Инка не винил, прекрасно понимая ее положение любящей матери, а вот Мицуки в полной мере могла выразить возмущение в сторону своей подруги на правах давнего знакомства. «Эй, полегче, полегче, не находишь свою просьбу чересчур наглой, Инка?» «А-а, да-да, прости, Ташинари, просто алкоголь накатил, и я не сдержалась». Мигом осеклась старшая Мидория, начав оправдываться в фирменном стиле с размашистыми руками и покрасневшим лицом. «Ладно, все нормально, я не против оказать услугу тебе и Изуку, но знай, ты мне будешь должна, ясно?» Дождавшись кивка с ее стороны, Еги спокойно улыбнулся, а после Мицуки преподнесла ему бокал вина, и они продолжили веселую попойку, вот только уже без грустных откровений. К радости Ташинари, не выносил депрессивную атмосферу Еги еще с прошлой жизни, ведь старался не то, чтобы быть на позитиве, но держать лицо с холодным равнодушием и без уныния. Пьянея все больше и больше, женщины ощущали себя более раскрепощенными, общаясь с мужчиной с огромным интересом безо всяких запинок, связанных с неловкостью. Дети, работа, хозяйство, герои и преступники. Подняты были все темы, которые являлись на слуху и звучали интригующе. К тому же, в ходе самого разговора в доме становилось все жарче, не без помощи вина, конечно же, вынуждая тела Инка и Мицуки вспыхивать температурой и чутко потеть. Таким образом прошло целых несколько часов, ознаменовав начало вечернего времени и прихода двух подростков, которым было все-таки суждено увидеть компашку напившихся и спящих взрослых, что лежали на раскладном диване в обнимку, раздевшись до нижнего белья. Изуку и Кацуки, успевшие измазаться где-то в грязи, вновь испытали шок. Ушли на полдня, а вернулись, так мигом все перевернулось. Если бы умоляющие просьбы со стороны веснушчатого парня не делать чего-то опасного, то взрывоопасный блондин устроил бы типичный для него фейерверк. Подросток не понимал, что ему чувствовать к Ташинари. Уважать за прошлую речь о геройской профессии или жестко ненавидеть, ведь тот посмел лечь в одну постель к его матери, еще и загробастав тетю Инка. Смешанные эмоции бурлили валом в взгляде Кацуки, зато Изуку относился ко всему куда спокойнее, вообще не имея ничего против увиденного. Хороший рисунок из интернета. Глава 26. Похмелье. Боже, как же болит голова. И сушняк. Давно я так не напивался. Жесть. Шептал глухим голосом пробудившийся Ташинари, ворочаясь и испытывая на себе все жестокое пристрастие похмелья, ведь последнее очень тяжело избежать в любом возрасте, неважно взрослом или подростковом. Разум трещал, а события вспоминались с особым трудом, однако кое-что Еги все-таки смог выудить из памяти, например, разговоры с Мицуки и Инка, благодаря которому ассоциативная цепочка вчерашнего дня в одно мгновение пушечным выстрелом пронзила его мозг. Ох, Всемогущий даже не понимал, радоваться ему или нет, ведь две взрослые женщины неведомым для Ташинари образом смогли его напоить до такого состояния, что все прошлые события в жизни на пару минут ушли в небытие, будто бы тромбон гудит и заставляет помирать. Забудьте про выносливость слона, бутылки с красным вином слишком опасны, так что больше к ним притрагиваться Еги не будет. Никогда и ни за что, ясно. Приоткрыв чуть веки еще разок, открытые шторки и последующие за ними солнечные лучики, бьющиеся без перерыва ему в лицо, будто бы обладая осознанием, заставили мужчину резко закрыть глаза и осознать, что уже наступило утро, а это значит, что не время валяться на диване. Как-никак впереди патруль, да и подзадержался он в чужом доме на этот раз, хотя изначально собирался ночевать у Юу. Получается, ситуация из ряда вон выходящая, потому что до этого как-то не приходилось опускаться до того, чтобы проводить ночь с только-только тесно познакомившимися представительницами женского пола. Впрочем, так просто встать Ташинари вообще не мог, находясь в ловушке двух соблазнительных фигур, что окружили его и не желали отпускать из своих нежных и приятных тисков. Инка и Мицуки облепили тело Иги с нескольких сторон, закинув на него свои очаровательные ножки, полностью открытые взору всемогущего. Никаких бридж, юбок, лишь нагая плоть, за исключением нижнего белья, что скрывали интимные места лежащих красоток. Они продолжали сладко спать на нем, хоть предательский свет огромной звезды и старался всеми силами прервать их счастливые дремы. Их теплое равномерное дыхание чуть ли не в один такт и ритм вызывало мурашки по коже у символа мира, доставая до самого затылка. Неплохо, по достоинству оценил видок Ташинари, подавив в себе желание засвистеть, когда тщательно осмотрел размеры двух зрелых женщин, что, даже будучи спящими, высвобождали такую мощную ауру сексуальности, способную пленить и вскружить всем сознание. На Мицуки был черный бюстгальтер, а грудинка прикрывались салатовым по цвету лифчиком. Тоненькие трусики служили прекрасным дополнением к их эротичности, в меру прозрачные, но не выставляли все на показ, служа неприступной защитой. Тем не менее, никакой яркой вульгарности, скорее идеальность опытных милф. Конечно же, после столь возбуждающей картины шишка Ташинари натурально задымилась, заставляя мысли мужчины медленно перетекать из одного русла, спокойного и умиротворенного, в совсем иное, где преобладали чувства пошлости и желание начать зверствовать в постели с замечательными дамами. Однако стальная воля останавливала его от настолько поспешных действий, что буквально рушили все планы Иги. В целом, всемогущий был бесконечно рад, что у них не случился секс по пьяни, ведь тогда бы все точно пошло куда-то далеко к чертям, включая нормальные взаимоотношения с Мицуки и Инка. К тому же, Ташинари не был из тех людей, что испытывали наслаждение от акта, являясь бухим в стельку. В принципе, беззащитное состояние и в прошлой жизни нервировало Иги, поэтому тот вскоре отказался от алкоголя. Мужчина всегда делал все на холодную голову, продумывая вещи до мелочей, и считал это одной из самых отличительных черт своего безмятежного характера, умеющего гордо адаптироваться в зависимости от различных ситуаций. Изуку, прости меня. Начало мямлить про себя Инка с немного нахмурившимися бровями, ворочаясь и медленно пробуждаясь. Ее тихий голосок вывел Ташинари из размышлений, потому символ мира оказался слегка взбудоражен, не зная, каким образом старшая Мидори отреагирует на тот факт, что она лежит в одном нижнем белье с малознакомым мужчиной, а где-то в стороне валяется еще и лучшая подруга. Мало ли вдруг она испугается и заорет, а после обвинит его в изнасиловании и нарушении личного пространства. Ох, только лишняя головная боль, а такого Иги вовсе не хотел. Да, звучит бредово, но после похмелья и неподобное привидится, если что. А, Ташинари, это ты, а как, неважно. Ой, блин, кхе, в воды. Хочу попить, дай мне, пожалуйста, в воды. Тем не менее, все оказалось куда проще. Инка приоткрыла глаза и увидела, что находилась в горизонтальном положении, обнимая мужчину. Однако она не паниковала, а отнеслась ко всему со вселенским спокойствием, лишь невнятно пожаловавшись в пустоту на сухость в горле и попросив Еги сгонять за спасительной жидкостью. Классно. Честно, такое ввело всемогущего в натуральный ступор на пару секунд, пока женщина с зелеными волосами переворачивалась на бок вместе со своими большими молочными орбитами, таким образом снизив давление на Ташинари и дав тому возможность отцепить своими силами Мицуки, к тому же и успев чуть-чуть облапать ее за бедра, дабы наконец-таки встать с разложенного дивана. Потянувшись всем телом и размяв косточки, Профессиональный герой номер один собственной персоной сходил на кухню за кружкой воды в одних трусах и дымящейся шишкой, игнорируя головную боль и соизволив все-таки помоченко избавиться от жажды. Женщина же одарила его благодарным взглядом изумрудных сонных глаз, что благо пока не видели палатку в трусах мужчины, а чувствовать неловко себя-то Шинари не хотел. Кажется, что та спросонья даже лезла к нему за поцелуем, но Еги вновь лишь чмокнул ее в лоб, чем вызвал у нее еле слышное обидчивое хмыканье. Дальше без лишних слов он подобрал одежду с пола, как будто бы валялось сокровище, а не шмотки, и приоделся в нее с максимальной скоростью, решив не оставаться на завтрак у семьи Бакуго. Упаси Господь, нет, хватит с него этого, ага, будет он еще сталкиваться с Кацуки и его взрывным характером по утрам. Парень точно сделает ему подлянку, как-никак Еги весь вечер пил с его мамой, а после и спал с ней. Кстати, в прямом смысле, если опустить шуточки, но поднять суровую реальность для подростка. Попрощавшись с вялой Инка, что вероятно только начинала осознавать происходящее вокруг, видимо память все-таки возвращалась, Тошинари быстро предупредил ее, что обязательно еще заскочит к Мицуки, которая к слову и не думала просыпаться, днями позже на чай и умчался к себе домой за геройским костюмом, уже более-менее оклемавшись после злоупотребления алкоголем. Патруль не ждет, ведь преступники 100% вышли на охоту. Ха-ха-ха, вкуси мой кулак справедливости, бунтарь ты наш недалекий. Воинственно воскликнул всемогущий с фирменным смехом, спрыгнув с крыши здания прямо на двухметрового злодея с серой кожей и четырьмя мускулистыми руками, что хотел раздавить обычного жителя перед собой, собираясь выбить одним ударом из того всю дурь. В принципе, если символ мира сказал, что тот вкусит кулак справедливости, то все так и случится. Мужик сказал, мужик сделал. Крупный отморозок, что ранее буйствовал на улицах вечернего Мусутафу, раскидывая машины по сторонам и нападая на простых людей, был вынужден наблюдать за молниеносным перемещением Тошинари, чтобы в следующий миг отлететь далеко-далеко, прочувствовав своей рожей всю мощь одного за всех, протекающего потоками по телу Иги. Поднялся ураган и пыль с осколками асфальта, но присутствующим зрителям было плевать. Они радостно кричали, словно находились на празднике, не уставая восторгаться величием всемогущего каждый раз, когда тот геройствовал и спасал чьи-либо жизни. Впрочем, еще секунда и герой номер один просто скрылся в переулок, ощутив вибрацию от телефона в кармане. Номер был неизвестный, так что отвечал Еги с определенной осторожностью, однако все сомнения быстро отпали, когда он услышал знакомый сладкий и чарующий голосок Немури, что, видимо, взяла его телефон у директора Низу. «Тошинари, как твои дела? Не скучал без меня? Нормально. Эх, везде преступники, так что скучать тяжеловато. Однако даже так я ощущал на сердце определенную опустошенность, не встречаясь с тобой уже второй день», — ответил нарочито нежными словами мужчина, прислонившись спиной к кирпичной стене здания. «Хаен, а как же еще? Поздравляю, тебе очень повезло, ведь я не против подсказать дорогу до моего дома. Я жду», — включила властный тон Полночь, скрывая таким образом смущение, следом моментально сбросив трубку, дабы передать всемогущему по ГПС данные ее местоположения. Ох, намек очевидный. У кое-кого сегодня будет секс. Да, от предвкушения на лице Тошинари проявилась ухмылка. Ему приятно осознавать, что Немури проявляется инициативу сама. Определенно все дни в этом мире причуд были самыми удачливыми за весь его опыт жизни. Все складывается так, как ему нужно, и такое не может не радовать Еги, что получает самый настоящий кайф, когда его планы исполняются. Читатели, за адекватную рецензию дарю 5 бесплатных глав, так что те, кто не против сэкономить, пришло время взять быка за рога. Глава 27. Грубый минет 18+. Оглядев спальную комнату, украшенную мрачным потану обоями, разрисованными узорами роз и бежевым паркетом, в доме Немури, Тошинари не слабо так поразился. Подготовка Полночь определенно впечатляла, ведь рядом с большой кроватью, над которой еще висел и балдахин, встроенный как единое изделие, располагался столик со свечами и оливковым маслом, что источал едва заметный приятный запах, но создавал нужную атмосферу спокойствия. Еги оценил и ставил 5 с плюсом, не иначе. Каима со своим ответственным характером взрослой героини заставляла восхищаться собою и кивать с удовлетворенной улыбкой, гладя на все это. Будет эротический массаж, да, та же Юу вряд ли бы когда-нибудь смогла такое провернуть, дабы удивить его. Тем не менее, маленькое сравнение и не более. Принижать или же возвышать в негативном ключе любовниц, что отдали ему свое тело и сердце, он не желал. «Ты грязный после патрулирования, не правда ли? Как насчет того, чтобы сходить со мной под душ?» Сделала заманчивое предложение Немури, проведя рукой по своей шее и красноречиво с нотками властного кокетства улыбнувшись ему. В данный момент на ней был пеньюар из прозрачного материала темноватой расцветки, что оголяли прекрасные бледные бедра и раскрывали в полной мере кружевное белье черной окраски. Вкупе с ее пышными волосами готического тона создавалась великолепнейшая картина. «Обеими руками за», — с ухмылкой ответил Ташинари, любуясь красивой фигуркой героини без ее фирменного костюма. Помнится, что днями ранее он вообще-то порвал его. Ох, времена чудесного анального секса отдаются в голове мужчины странным чувством ностальгии. Больше ничего говорить Немури не стало, с видом царицы поманив Еги за собой. Двери раскрылись, дальше пошел коридор, но следует опустить повседневные просторы. 5 минут назад всемогущий прибыл к нужной улице с коттеджем «Полночь». Спасибо за все ГПС. Без него добраться было бы куда сложнее, однако так он управился за короткий промежуток, дабы следом элегантно постучаться в двери дома, а после дождаться их открытия от Каямы. Та безо всяких отлагательств начала показывать тому помещение, под предлогом, так сказать, экскурсии. Тем не менее, Ташинари совсем не идиот и видел, что Немури не просто знакомила его со своим домашним очагом, но и двусмысленно намекала, будто бы не против того, чтобы мужчина к ней переехал. Вау-вау, кажется, Полночь чересчур инициативная, когда дело касается возлюбленного. Она идет ради него на сексуальные эксперименты, сама зовет к себе и предлагает остаться у нее навсегда. Эх, просто мечта для Альфонса. Впрочем, размышления окончились, когда парочка явилась в ванную комнату, что снова блестело изобилием различных шампуней, кремов, масел и жидкого мыла, обставленных на полках. В углу располагалась душевая кабинка, что растягивалось на значительную площадь, а в противоположной стороне, пройдя по ступеньке, любой бы мог окунуться в наполненное водой и пеной джакузи. Не теряя ни минуты, Немури мигом начала раздеваться, стягивая с себя пошленький пеньюар, а после и нижнее белье, наконец-таки явив Ташинари свое превосходное тело зрелой женщины. Как-никак во все прошлые разы она оставалась в геройском костюме, сейчас же иначе. Ощущаете символизм в моменте? Нет, а ведь он есть. Не отставая от Полночь, всемогущий тоже откинул прочь форму золотого века, давая Каяме запечатлеть в своей памяти его мускулы, а также едва заметный, но все еще остающийся на левом боку шрам. Последнее не портило ничего, рубцов на плоти у Ташинари было достаточно, ведь и он не стальной, так как оставался человеком. Именно то, что я и ожидала. Не зря хранила лет 10 девственность для тебя. Чарующим голоском прокомментировала их положение Немури, взяв с полки резинку и собрав свои волосы в хвост, ведь так было гораздо удобнее. К тому же, открывался вид на белоснежную шейку, к которой очень хотелось грубо прикоснуться да впиться губами, чтобы оставить видный след до настоящего засоса. «Хо, знаешь ли ты, что пригласила в свой дом истинного хищника, поэтому будь аккуратнее, я ведь и растерзать тебя могу, куда там до нежного секса?» Продолжал ухмыляться Ташинари, для наглядности резко схватив героиню за сосок и оттянув тот чуть назад, вызвав стон боли и наслаждения из уст Полночь. Оба начали не на шутку возбуждаться. Тягучие ощущения прошлись по их половым органам. Член Еги пришел в полную боевую готовность, а девочка Немури источала любовные соки, а цветочек стал слегка пульсировать, как бы намекая, что пора бы взять за дело и утолить жажду похоти. Впрочем, не мыться ли они сюда пришли? Страсть разгоралась в их глазах. Они быстро подскочили к душевой, и зрелая героиня включила воду, что маленьким дождиком стал проливаться над телами парочки, что заключило друг друга в тесные объятия. Большой ствол всемогущего упирался ей в поясницу, пока Немури растирала мыло по груди, не забывая и про Ташинари. В скором времени очистка прошла успешно. Они прерывисто дышали и еле-еле сдерживался, чтобы не лишить девственности ее здесь и сейчас. Тем не менее, у Немури были особые планы на это все, так что мужчина упрямо сопротивлялся вожделению. Однако никто ведь и не запрещал им заниматься оральными утехами, верно? Не против, если я сделаю тебе кое-что приятное, своим ротиком? С определенным стеснением спросила Полночь, делая паузы в словах для того, чтобы выдохнуть горячий воздух. Деспотичность строгой преподавательницы больше не было, так что Немури превратилась в миленькую смущающуюся любовницу. К слову, для нее подобное впервые. В принципе, как и все до этого, включая анальный секс, мастурбация ножками и прочее. Тем не менее, минет является особенной частью половой жизни, где один из партнеров должен прилагать значительные усилия и владеть мастерством отсоса, чем неопытные вряд ли могут похвастаться. Получается, Ташинари многого не ждал, хоть и считал, что главная чувственность, а игры с глоткой можно оставить и на потом, коль придут навыки со временем. Присев на лесенку и расставив ноги, орудие всемогущего горда прорывало небеса, смотря только вверх. Его дракон будоражил разум Немури, что присела перед ним с приоткрытым ртом. Мурашки проходили по ее телу, а киска трепетно сочилась смазкой, стекаясь по ляжкам прямиком на кафель. Мокрые, но пылающие эмоциями, парочка знала, что дальше только большие, так почему бы и не расслабиться перед кульминацией. «Следи за зубами, не хотелось бы получить случайные укусы», — хех, дал простенький совет Йиги, ласково погладив голову полночь своей крупной ладонью. Героиня кивнула с важным видом, дескать, «Ты меня недооцениваешь», вызывая у мужчины мягкую улыбку. Вытянув алые губки, она выдохнула тепленький ветерок, а после сочно присосалась к головке члена безо всяких раздумий, так словно захотела высосать с нее все соки. От такого символ мира застонал, внутри себя удивляясь такому напору со стороны Немури. Ее действовало куда мягче и плавнее, ну а полночь в противовес ей как раз наоборот. Опершись об лесенку руками, мужчина с большим удовлетворением самца наблюдал за тем, как женщина активно и властно работала с его бойцом. Она плевала на тот факт, что у нее нет опыта. С полной отдачей ее горло заглатывало головку Ташинари, проталкиваясь все дальше и дальше. Признаться честно, такой минет он еще не получал, поэтому и не мог сдержать вздохи наслаждения, проявляя слабость перед пробудившейся хищницей. Полночь потеряла все смущение, как только почувствовала терпкий, но в то же время вызывающий зависимость вкус мужского агрегата. Мягкие стенки передней части шеи Каямы, будто бы обхватывали со всех сторон член всемогущего. В горле было тепло и определенно приятно, а трение создавалось просто чудесное, положительно влияя на все ощущения мужчины. С каждой секундой оргазм лишь приближался и неустанно следовал за Ташинари. Вытащив изо рта слюнявый половой орган Йиги, Немури пошло улыбнулась и начала ласкать ствол язычком, особенно уделяя внимание уздечке. В ее синих глазах плескались сердечки из любви и возбуждения, а под ногами уже расходилась лужа любовных соков. Она смотрела прямо в голубые очи всемогущего, будто бы провоцируя его, медленно проводя губами от основания члена до его головки. Больше никаких смачных отсосов, лишь фальшивая нежность, проявленная специально, чтобы немного поиздеваться над мужчиной. В принципе, по натуре Немури, разве не так? Однако кое-чего героиня не учла, исконно доминирующей позиции Ташинари. Схватив Каяму за голову, он буквально насадил ее ротик на свой член настолько, насколько это возможно. Пару мгновений и началась долбежка в податливое горло, пока снизу постоянно сокращалась женская лона, генерируя поток жидкости из соков любви. Ее глаза закатились, а из уст выходили невразумительные звуки и слова. Сам же Йиги зажмурился от кайфа, ведь нанизывать полночь на свое орудие оказалось тем еще богоподобным занятием. Превосходные ощущения волной проходили по телу Ташинари и Немури. Последняя совсем не жаловалась своему положению и тому, как ее грубо использовали, ведь чувствовала нереальное возбуждение, что било по мозгам и создавало тягучую колкость в матке, будто бы какая-то чесотка, которую следовало бы немедленно унять. Символ мира был в одном шагу от оргазма. Выдохнув из ноздрей потоки сжатого воздуха и покрепче схватив зрелую героиню, он натянул ее потуже и посильнее так, что даже стенки горла подчинились ему, сжавшись и объяв хваткой член. Полночь чуть ли не задыхалась, работая на максимум и распространяя чавкающие звуки, но Ташинари требовалось выпустить наружу то, что накопилось. Сжав зубы от накатывающих чувств в паху и мурашек по телу, всемогущий поддался бедрами чуть вверх и кончил, выпустив свое семя. Струи спермы выстрелили во рту у Немури, заставляя ту поперхнуться и проглотить все. К счастью для нее, Йиги все-таки отпустил ее голову, позволив той высвободить горло от большущего члена. Сдерживая кашель, она устало вдыхала кислорода, борясь с головокружением. На устах оставался горьковатый привкус, но в глазах вновь и вновь разгоралось обожание, пока ноги подрагивали от напряжения и возбуждения в собственной смазке. «Молодец», — искренне похвалил героиню Ташинари, ласково гладя ее по щеке. Полночь улыбнулась ему, вообще не обидевшись на то, что из обычного минета все перешло в жесткую долбежку. Тем более, ей понравилось, и она была не против повторить еще. Глава 28. Эротический массаж 18+. Сперма все еще горькая. Знаешь ли, тебе стоило бы прикупить ананасовый сок. Я вычитала в интернете, что он чрезвычайно полезен для мужчин. Чуть хрипловатым голосом сказала Немури, не без поддержки Ташинари встав на ноги. Видимо, ее связки подверглись большущему напору, если вы понимаете, о чем речь. Да, от такого даже тяжеловато было понять, говорила ли она властно или же обыденно. В любом случае, видок у нее крайне пошловатый, настолько, что боец всемогущему ни на секунду не опускался и продолжал стоять с гордостью, словно собираясь возвыситься на небеса, как будто бы какой-нибудь культиватор из китайских романов. Не факт, я все еще не видел беспрецедентных доказательств на эту тему, а статьям в Yahoo так просто доверять не стоит, возможно, что их пишут шарлатаны или же подростки. Впрочем, неважно, мы отвлеклись. Хочешь эротический массаж от символа мира? С ухмылкой спросил Йиги, не собираясь дальше церемониться с героиней, быстренько оказавшись за ее спиной и начав разминать женщине плечи своими крупными ладонями, тычась опасной булавой сзади. В форме героя номер один ему нет смысла чего-то стесняться и как-либо переживать. С харизмой у всемогущего никогда проблем не было, особенно, когда перед тобой полночь, что без ума от тебя. Таким образом все проще простого, и Ташинари может не волноваться о том, что спугнет Немури своей прямолинейностью вместе с грубостью. Скорее для многих такая черта характера покажется благородством в его исполнении, что несомненно является огромным плюсом в жизни мужчины. «Ага, давай поспешим ко мне в спальню, Ташинари», — промурлыкала она, словно кошечка, следом схватив за руку всемогущего, чтобы вновь провести его по дому, выдавив быстренькую лекцию о том, как хорошо обитать там, где есть любящие тебя люди. Мол, в постели по утрам тебя будут ждать, да завтрак вкусный приготовит перед патрулированием. Хех, самое забавное, что это все фактически уже и было у Иги. Для таких повседневных вещичек у него есть Юу, которая всегда рада будет, если мужчина переночует у нее. Да, готовка у той под вопросом, но омлеты у нее получаются вполне себе неплохие. Кстати, стоило бы позже проверить кулинарные навыки Немури, вдруг та способна из обычных яиц создать шедевр. В таком случае, Ташинари был совсем не против заходить к ней на ужин, ведь сам он готовит на среднем уровне и, к слову, гордится этим, считая, что каждый уважающий себя холостяк обязан иметь в своем арсенале определенные возможности, чтобы существовать припеваючи вне зависимости от остального общества. Вау, Еги-одиночка, в прошлой жизни, да, а в нынешней, нет. Бытие символом мира предлагает то, что ты в постоянных контактах с кем-то, а уж с такой системой, которая есть у него, оставаться пассивным просто-напросто глупо и нереально, когда с неба сыпется сокровище прямо тебе на голову. Было бы оскорблением назвать меня упертым бараном с завышенным эго, но если мое попадание в тело всемогущего не совпадение, то меня могли бы выбрать высшие силы только за исключительную адаптацию к событиям, в остальном же я ничем не выделяюсь, нашел минутку для размышлений мужчина. Однако перемена в атмосфере и освещении быстро заставила в нем убрать образ мыслителя на задворки сознания, дабы принять непосредственное участие в окончательном совращении взрослой героини. «Честно, ты очень прекрасна, Немури. Без шуток и проказ. Я рад, что ты позволяешь мне настолько зайти далеко. Ложись, любимая», нежные слова выходили из уст Ташинари, вгоняя полночь в краску, ведь услышать такое признание от символа мира истинная редкость. Женщина не ожидала такого, вот и словила дикий конфуз, когда чуть ли не пар выходит из багровых ушей, а сердце готовилось вырваться наружу и отправиться к праотцам. Впрочем, Йиги специально довел все до такой ситуации, где он мог бы в полной мере продемонстрировать свою мягкую сторону и заставить полночь бесконечно засмущаться. Было что-то в последнем чересчур завораживающее. Хах, манипуляции? Нет, всего лишь поддразнивание, вычего. Мужчина искренне испытывал к Каяме влечение в романтическом и сексуальном плане, не считая себя злодейским ловеласом. Кое-как успокоившись, Немури даже не удосужилась скрыть счастливую улыбку на лице. Она упорхнула, как бабочка, аккуратно приземлившись на кровать с балдахином. Ее потрясающая большая попка покачивалась из стороны в сторону, как бы призывая всемогущего к действиям. Конечно же, Тошинри без особых проблем принял этот вызов, начав поливать оливковым маслом свои ладони с предвкушающей ухмылкой и стоячим колом в районе паховой области. Есть ли у Еги опыт в эротическом массаже? Очевидно, что нет. Тем не менее, он собирается импровизировать и просто быть внимательным по отношению к партнеру в подобных случаях, давно поняв, что могучие руки всемогущего созданы не только ради избиения преступников, но и для ублажения красоток. Вдохнув запах умиротворенности, что распространялся в помещении, Тошинри подошел к Каяме, обратив внимание на ее спину, ведь именно с нее всегда начинают, так сказать, растирание. У представительниц женского пола там находится множество точек, стимуляция которых приведет к постепенному возбуждению. Хорошо, что в данный момент тело Немури было весьма влажным и чувствительным после душа и орального секса. Капли воды скатывались по ее шедевральным изгибам, а киска пульсировала в знойном ощущении того, что ей осталось чуть-чуть и она кончит. В общем-то, Еги все видел и готов отправить ту в нирвану, если героиня, конечно же, соизволит подождать и вкусить плод расслабляющего петтинга. Для начала пошел первый ход с плавных поглаживаний вдоль и поперек, что комбинировался с круговыми движениями. После где-то мужчина останавливался и нажимал на меридиан, иногда слабо, но чаще всего прилагая определенные усилия, вызывая стоны наслаждения из ротика Каямы. Причем, ловила она кайф не от страсти, а просто от того, как нежились ее усталые мышцы. В скором времени Тошинри спустился к ногам, продолжив массаж, но уже со стопами, аккуратно разминая их, чтобы не вызвать щекотку, что собьет весь настрой. «Так приятно, ты просто золото, ах!» Пошла на откровение героиня, утонув в слабости и дрожи, когда Еги стал большим пальцем растирать ей пятки. Синие глаза не могли сфокусироваться на чем-то, зато любовные соки не спешили останавливаться, вообще не боясь запачкать простынь под полночь. «А во, не думал, что у меня есть такие таланты!» Хех, улыбка на лице Тошинри расширилась в разы. Попросив Немури лечь на спину, та, будто бы под гипнозом, без возражений послушалась его, чем мужчина и воспользовался, вновь открыв для себя вид на пышную грудь и ухоженную киску, за которые и миллион баксов отдать не жалко. Поместив ладони на белоснежные безо всякого изъяна бидоны Каямы, он начал медленно прокручивать их, особое внимание уделяя ее соскам, но без излишней жестокости, ведь так весь вайб массажа просто-напросто исчезнет. Еги поигрывал с бусинками при помощи пальцев, губ и языка, вот тут-то уже и перейдя к настоящей бурной эротике, из-за которой разум женщины мутнел с каждой секундой, а лужа смазки становилась все больше и больше, впитываясь в кровать. Из приоткрытого ротика доносились страстные стоны вперемешку с попыткой адекватно вдохнуть воздуха, а плечи частенько опускались, пока по ее телу проносились мурашки. Мьях, занимательная картина, вызывающая плотоядный оскал у мужчины. Тошинри был адски доволен своей работой, решив переместиться к нижней части фигурки Немури, дабы в конце концов позабавляться со сладким и набухшим клитором зрелой героини. Кульминация близится. Растирая подушечкой мизинца цветочек Каямы, Еги добился того, что полночь отдалась вскриком, извиваясь так, чтобы самой проводить удобную ей стимуляцию, лаская свою девочку об его конечности. Удивительное и пошлое положение, которое буквально кричало: «Я подчинилась тебе, ах, Тошинри, пожалуйста, умоляю, войди в меня». Она обратилась к символу мира с отчаянной просьбой, состроив просто одухотворенное святостью и страданием личико, однако на деле преисполненное грехом и не более. Ей хотелось большего, нежели обычная мастурбация. Смотря затуманенным взглядом на огромнейший член всемогущего, у нее не могли не потечь слюни, настолько она желала перейти к сексу. Как бы то ни было, Еги сжалился над ней и лег рядом с героиней, перевернув себя и ее на бок. Пристроившись сзади, одной рукой он обхватил ее за талию, а другой приставил свое орудие к сочащейся дырочке Немури. С такой позой можно добиться особой близости и проникновения. Обдавший у женщины горячим воздухом, всемогущий привел ее в чувство на краткое мгновение, позволив той разглядеть их истинную позицию. Начав протаптывать по шее дорожку из поцелуев, он вызвал в сердце полночь прилив нежности и легкий стон. «Не беспокойся», – прошептал Тошинри, видя, каким красноречивыми испуганными глазками та смотрела на его волыну, все еще не до конца понимая, как такое чудовище поместится в нее, видимо, совсем позабыв про их анальный секс. Хотя отверстия-то разные и растягиваются также по-разному, так что понять женщину еще можно. Отбросив всякие прелюдии, мужчина отправил свою головку в путешествие, чувствуя, как боец оказался в жестких тисках сразу же. Тем не менее, Еги проходил через подобный опыт, потому сориентировался быстро, начав плавно покачивать тазом, не встречая каких-либо препятствий, лишь скользящие приключения из-за обильной смазки. Опять-таки девственная плева была уже давно растерзана тренировками героя, так что удивляться бессмысленно. Ах, мьях, а очень хорошо, продолжай, Теташинари. Реплики Немури и впрямь впечатляли, заставляя эго всемогущего сиять, словно последняя звезда в мире. Ахи, пошлые звуки соприкосновения двух тел, а также повышенный градус в комнате. Все накрылось пеленой возбуждения и вульгарности. Они целовали друг друга, как умалишенные, лона полночь активно растягивалась и с каждой секундой принимала в себя еще больший размер, чем до этого, стесняя и будто бы выжимая из него жизненную силу. Оба получали нереальный кайф, а подпрыгивающие груди Немури сжимались в мужских ладонях. Прижимая к себе не лишенную хрупкости пышную фигурку Каямы, Еги проталкивался намного дальше, чем когда-либо с Йоу, что стоило отдельного внимания. Из их уст выходили стоны, а организм приближался к тому, чтобы поставить характерный финиш в их отношениях. Конечно же, финиш был сугубо положительный и ознаменовал путь к новому старту, а точнее к целой ее цепочке. Глава 29. Ниджири Хада. Прошло несколько недель с того самого момента, как Ташинари наконец-таки забрал себе полностью всю невинность взрослой героини полночь, показав женщине всю прелесть страстного секса, что дарил ей радость и счастье. Цель выполнена, и Еги мог в целом расслабиться, ведь следующие дни не были особо запарными. Прекрасное времяпрепровождение в гостях у Мицуки и Инка здорово так поднимало ему настроение после муторного патрулирования. Что может быть лучше, чем общение с двумя леди и чашка чая? Хаем, наверное, только секс с Немури и Йоу. Конечно же, по отдельности, потому что знакомить их в открытую всемогущий пока еще не собирался. Вон, Кейма недавно нашла в интернете его фотки, где он обнимался с Такеемой. Забудьте про скандал, но атмосфера между ними тогда знатно преобразилась. Получается, что сводить любовниц слишком рано, не правда ли? Оставим идею гарема на потом. Если в любовь полночь он был точно уверен, то вот чувства горной леди до сих пор вызывают вопросы. Для начала стоило бы добиться чего-то больше, чем сильная симпатия и желание животного сойти, а для этого нужно постараться провести с Такеемой как можно больше времени. Разумеется, только по окончанию специальных тренировок с Мирио, ведь парень требовал к себе отдельного внимания, коль Ташинари вызвался по доброте душевной помочь тому якобы стать сильнее. Хотя Еги считал, что тот и так достаточно хорош, чтобы выходить на улицу и бить морды всяким преступникам, а не находиться вместе с ним в потной спортивной форме по часу на полигоне бета, что имитировал городские районы с переулками и зданиями. Впрочем, высказаться бравым тоном в лицо юному Тогате символ мира совсем не постеснялся, приняв важную позу настоящей мессии. «Слушай, Мирио, твои способности чересчур развиты, что явно говорит о том, сколько лет тяжких тренировок ушло на их осваивание. Молодец, смотря на тебя, я понимаю, что о будущем Японии беспокоиться не стоит. Тем не менее, кроме боевого опыта я вряд ли научу тебя чему-то новому, уж извини, парень. Вы перехваливаете меня, всемогущий», чуть смущенно выдал блондин, машинально почесывая затылок, но, слава высшим силам, не превращаясь в Изуку Мидорию. Скромный и уверенный в себе, он определенно был бы идеальным кандидатом на роль наследника сил Ташинари, если бы не тот факт, что последний хочет оставить их себе, а не заниматься бестолковой и абсолютно бессмысленной благотворительностью. Неправда. Однако спорить не буду, лучше-ка расскажи мне, не скучает ли там сэр Ночноглаз в своем агентстве, какова была его реакция, когда он узнал о том, что я взялся за твое обучение, как бы невзначай спросил Еги, искренне интересуясь поднятой им темой с героической ухмылкой на устах. После его вопросов Мирио серьезно так призадумался, стараясь выдать адекватный ответ. Шестеренки в голосе заработали с новой силой, ведь тут не мускулами играться, а думать надо. Парень положил руку на подбородок и медленно потер его, покивал чему-то, а дальше расправил плечи и вдохнул полную грудь воздуха, провозгласив громко и четко. «Сэр Ночноглаз постоянно занят различными делами и ходит с такой миной, будто бы его заставляют работать. Но, когда я рассказал ему все, то удостоился чести увидеть, как в его глазах зарождается надежда вновь стать с вами друзьями. Удивительная картина. Доклад-то понятный, но такого ли ожидал Тошинари? Причуда Сасаки представляет собой туманную переменную, из-за которой вся маскировка Иги может пойти коту под хвост. В любом случае, рано или поздно, но они обязательно встретятся, а это значит, что всемогущий должен подготовиться. Миря, так вот где ты пропадаешь? Нашла. Энергический женский голосок разорвал тишину глубокой задумчивости, устоявшуюся между Тогате и символом мира. Впереди всплыл силуэт среднего роста с волосами голубого цвета, что опускались до колен и закручивались вокруг талии, и изгибаясь вокруг ног. Девушка в школьной жилетке ярко улыбалась и примчалась на всех парах к блондину, сложив руки за спину. Следом ее озорные светло-лазурные глазки оглядели высокую стальную фигуру Тошинари, позволив персоне легко сложить 2 и 2. «О, меня зовут Ниджири Хада. Всемогущий, здравствуйте. Как ваши дела? Дайте угадаю. У вас все отлично. Хаэм, а сколько вы весите? Наверное, больше 200 килограмм. А что вы здесь забыли с Миря? Неужели вы его тренируете? Полигон Бета нравится вам? А-а, понимаю. Здесь ведь удобно сражаться. Да, все прямо как в городе, идеальное место для испытаний. Кстати, надеюсь, Миря не разочаровал вас? Пожалуйста, всемогущий, будьте к нему снисходительны, если он как-либо сильно сглупит. Ох, натуральная батарейка прицепилась к Иге, вынуждая того отступать под ее напором. Если опустить шуточки, то более бойкой девушки он еще не видел никогда. Так называя Ниджири, не стеснялась приставать своими расспросами даже к такому видному человеку, как символ мира, вообще не удивляясь его присутствию в Юэй, если говорить в широком смысле этого слова. Хотя, честно, Тошинари не особо-то и жаловался, покуда досаждала ему невероятная по красоте школьница с милой улыбочкой и сексуальным телом. Ее округлые формы отчетливо прослеживались сквозь одежду, так что с фигуркой Ухада все было в порядке, по мнению Иги, взгляд которого успел пару раз пройтись по великолепной девичьей внешности, полыхающей невинным очарованием. «Ниджири, ты чего? Не беспокой всемогущего, прошу. Ладно еще Тамаки и я, мы как-никак товарищи, но другие ведь совсем не привыкли к твоей гиперактивности. Побереги всем нервы, эх!» Взмолился шепотом чуть в стороне Тогата, вознаградив свой спич усталым вздохом. Обычно он не критикует поведение своей подруги, однако сейчас был совершенно иной случай. Как-никак сам символ мира соизволил уделить ему свое драгоценное время и участвовать в порче настроения мужчины Тогате, собственно говоря, вовсе не хотелось. Парень считал, что уж лучше вновь опозорить перед всеми, раскрыв народу свою голую задницу из-за побочного эффекта причуды проникания, чем видеть раздраженного кумира. Впрочем, возмущаться герой номер один не спешил, одарив Хада блистательной ухмылкой и скрестив руки на груди с аурой могущественного генерала. Ясное дело, что словесный поток второкурсницы прекратился, когда та ощутила смену атмосферы с непринужденной до острой и резкой. «Жизнь в тебе бурлит потоком магмы. Превосходно. Собирайтесь и не забудьте взять временные геройские лицензии. Мы отправляемся в патруль», — сказал твердым тоном Тошинари, все еще поддерживая образ добродушного символа мира, в следующий миг отвернувшись от двух подростков, дабы направиться на выход из полигона Бета. Спрашивается, что за внезапное решение покараулить улицы города. Ну, офицер полиции Цукаучи по совместительству его давний друг докладывает Тошинари иногда про главных якудза Мусутафу, что управляются восстановителем. В общем-то, раз уж они начали принимать активное участие в криминальных делах, то непременно когда-нибудь перейдут в наступление, ударив всеми силами по геройскому сообществу. Таким образом, почему бы не разобраться в ближайший период с Чисаки, а именно так зовут такого самого босса, и его группировкой, к тому же, дав возможность молодым поднабраться опыта в крупных разборках. Как-никак нужно предотвратить опасность сразу же, воспользовавшись шансом побороться с достойным противником. Раз Лига злодеев пока пустует, то думается, никто не будет против того, что козлами отпущения на время станут бандиты. Вдобавок, патрулирование с юной красавицей не будет лишним. Вполне возможно, что Еги положил глаз на Ниджири и мог наметить ее в свои цели. Та была точно в его вкусе и привлекала чувственной обаятельностью школьницы, которой еще и 18 не было. Пикантно же, нет, так вот каков на деле символ мира. Вокруг него полыхает невыносимая аура силы, когда он не сдерживается. У него мускулы везде, даже на лице прослеживаются. Интересно, а Рюкию с ним знакома? Я ее о подобном никогда не спрашивала. Мирия, ты рад, что обучаешься у всемогущего? Щебетала Неджири под ухо Тогати, но парень со стоическим опытом терпел ее монологи, ведь подруга могла подождать, покуда кровь в теле бурлила от воодушевления. Блондин чувствовал, что патрулирование определенно закончится невиданным ранее для него приключением. Интуиция так шептала ему, а тренированный подросток привык ей доверять. Смотря в широкую спину всемогущего, Мирия наполнялся решимостью показать полный перечень своих возможностей в предстоящих событиях.